Эпилог. Минздрав предупреждает, нюхательный табак смертельно опасен. Очередное несостоявшееся предсказание Нострадамуса. 30 сентября 1799 года. Санкт-Петербург. Этот ветреный день сентября 30-го года 1799-го не задался с самого утра. Сначала камердинер перепутал парики, кое надобно носить во время посещения воинского строя, с теми, что приличествуют только в галантном обществе. А вон и, с недавних пор, Павел Петрович сильно не взлюбил. Не по особой какой причине, а только благодаря неудачной шутке одной из фрейлин супруги своей. Отстранение неугодной особы от двора последовало незамедлительно, но до сих пор память царапали ужимки и гримасы придворных, старающихся скрыть злорадные усмешки. Мор и глад на их дома. Вслед за этим императрица вдруг вознамерилась совершить променад с полагающейся свитой и помпою, совершенно забыв, что на сегодня был намечен смотр лейб-гвардии Измайловского полка, командира которого, Петра Федоровича Малютина, император в последнее время привечал всячески. Опять же, не обращая внимания на шепотки придворных о неуместном, по их мнению, браке генерала. Пришлось тратить драгоценное время на вразумление супружницы, толковывая важность ежечасного поддержания порядка и регламента в надежде и опоре государевой в полках, лично ему преданных. И вот теперь, только начался смотр, войско развернулось в шеренге, а тут кто-то ломится сквозь ряды челяди, таскающейся со самодержцем по плацу. Что за невежа может позволить себе нарушить тщательно выверенный порядок с первых дней царствования, вбиваемый в головы придворных, разбаловавшихся при матушке Екатерине? Ну как же, именно генерал Аракчеев. Неужели он еще не осведомлен верными людишками о готовом указе, которым опальный граф отправляется с завтрашнего дня в отставку? Что ему не сидится дома, готовясь к дальней дороге? Ибо не место сейчас таким при дворе. Да вот охрана, как назло, сегодня из Преображенцев, где граф служил в чине майора. Не приняла крайних мер против своего бывшего сослуживца, что никак не совместимо с обязанностями личной гвардии и защиты государя. «Ох, и солоно будет сегодня кому-то», — распалял себя Павел I, твердой рукой уже третий год вытаскивающий Россию из того болота, куда завела ее матушка. Слишком увлекшийся, особенно в начале своего правления, разными никчемными идейками. «Кто позволил вам, граф?» Не допуская каких-то возражений, Павел I уже приготовился отдать команду скрутить наглеца да спровадить с позорным конвоем в городской дом на потеху праздной публики. «Государь, ваше императорское величество, позвольте слово молвить. Беда великая приключилась». Генерал пал на колено перед государем, склоняя голову к самой земле. «Что еще за беда такая?» Недовольно процедил император, одновременно делая знак конвою отодвинуть сразу навостривших уши придворных ширкунов подальше. Не всякую новость следует им узнавать одновременно с принципалом. Не всякую. «Если позвольте». «Разрешаю без этикета, граф, ежели впрямь беда какая у нас». «Так самую страшную ваш верный слуга, капитан Пакер, смог предотвратить ваше...» «Вы не поняли, милейший? Я разрешил вам без этикета. Надо повторять». Поднявший голову Аракчеев посмотрел сначала в глаза императора, потом быстро огляделся вокруг. Солдаты и офицеры конвоя уже отпихнули свиту подальше, грозно хмуря брови и теребя ножны сабель. Но он все равно понизил голос. «Я понял. А случилось вот что, государь. Проезжал я на коляске мимо дома цесаревича Александра, как вдруг там раздались выстрелы, крики, а сразу почти во след дворня и служивый люд кинулись со двора с криками и воплями. Как верный слуга вашего величества, я немедля приказал гнать коляску к подъезду, а кучеру и лакею начать высвистывать полицейских чинов, дабы разбегание слуг прекратить вкупе с паникой. Да задержать всех причастных». Генерал сглотнул, переводя дух. «Сам же, взявши с собой адъютанта, кинулся в залу, где слышны были голоса и стоны. На пороге, прямо в дверях, лежал капитан Пайкер, прикрывавший своим телом цесаревича. Кровь так и хлестала из ран офицера. Тут послышались шаги от парадного входа, вслед за нами. Оглянувшись, мы увидели человека в партикулярном платье, спешившего по нашим следам. На вопрос, кто есть таков, сей муж представился лекарем из посольства английского, мистером Энтони Арентом. Мол, оказался недалече, да, заслышав выстрелы и крики, бросился согласно заветам из Кулапия». «Асклепий, наверное, граф», — поправил Алексей Алексеевич и государь. «И вы слишком долго рассказываете, что с сыном моим, наследником Александром». «Так вот, как раз и хотел об этом поведать, государь, ибо цесаревич лежал без движения под капитаном, но особых ран на нем мне не было видно. А тут как раз и англичанин этот подоспел. Да запретил нам с адъютантом сильно тормошить Пайкера, чтобы не навредить еще сильнее, чем заговорщики успели». «Какие еще заговорщики? Что вы тут несете, граф?» «Так ведь там лежали еще персоны разные. Да все при оружии, но уже или мертвые, или сильно увечные. И лежали так, что сразу было видно, стремились они до цесаревича добраться своими саблями и пистолями. Только вот капитан заслонил с собой наследника, приняв на себя удары и пули». Граф помотал головой, будто отгоняя видение давешнего кошмарного зрелища, и продолжил. «Как только лекарь остановил кровь у капитана, мы немедленно осмотрели цесаревича, найдя его в здравии, но без памяти. Видно, один из первых ударов все же пришелся ему по голове, хотя и плашмя. Так нам объяснил мистер Энтони, когда закончил перевязывать спаситель вашего сына. Да так сноровисто это делал, что прямо на глазах наших Пайкер начал оживать, даже бормотать что-то пытался. А только доктор влил ему какую-то микстуру прямо в горло и приказал: «Спать, ты свое дело уже сделал». Касательно наследника, он тоже успокоил нас, что ничего ему страшного не грозит. Немного покоя, и можно будет перенести на ложе поудобнее. Вот тут и появилась у меня возможность поближе рассмотреть, кто же были эти злодеи». Тут генерал снова осмотрелся и даже снизил голос до шепота. «Чудные дела, Ваше Величество. Если бы своими глазами не видел, ни в жизнь не поверил бы. Лежали там с саблями наголо люди весьма известные и близкие к вам». «Не тяни, говори толком». Павел из последних сил сдерживал себя. Руки его нервно терзали перчатки, а лицо пошло красными пятнами. «Слушаюсь, Ваше Величество. Князь Зубов Платон Александрович. Два пистоля рядом с ним, да палаш кирасирский. Генерал от кавалерии Деприрадович Николай Иванович. Сабля в руках, его кровью запекшаяся вся покрыта. Генерал-адъютант Федор Петрович Уваров. Тоже оружный лежал. При мне дышал. Хотя лекарь Аглицкий сказал, что не жилец, мол, болезный. Другие людишки поменьше чином, но тоже вельми знатные. Всего их там было около десятка. Так что только провидение надо благодарить и капитана вашего конвоя Пайкера, что себя, не жалея, не дал совершить злодейство до конца. Как только прибыли полицейские чины, велел я им заниматься делом этим, а сам помчался к вашему величеству». Конец пятой книги.